Мой сосед Радилов. Осенью вальшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши при выборе места для жительства непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через 50, много 70, эти усадьбы, дворянские гнезда, понемногу исчезали с лица земли. Дома сгнивали или продавались на своз. Каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу, и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о прежде почивших отцах и братьях. Прекрасное дерево, такая старая липа. Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними. Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, завидел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальшнеп со стуком поднялся из куста. Я выстрелил, и в то же мгновение в нескольких шагах от меня раздался крик. Испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете? Здесь живет помещик». Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги. И человек высокого роста, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях. «Извольте», — сказал он мне с улыбкой, — «я приму вашу дичь, но только с условием, вы у нас останетесь обедать». Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказаться было невозможно. «Я здешний помещик и ваш сосед Радилов. Может, слыхали?» — продолжал мой новый знакомый. «Сегодня воскресенье, и обед у меня должно быть будет порядочный. А то бы я вас не пригласил». Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи. Мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты. Хмель винтами обвивал высокие тычинки, тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом. Большие плоские тыквы словно валялись на земле. Огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев. Вдоль плетня качалась высокая крапива. В двух или трех местах кучами росли татарская жимолость, бузина, шиповник, остатки прежних клумб. Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодец, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах. Собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне. Пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону. Из-за толстых ракит и берез глянул на нас старенький серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился. «Впрочем, — сказал он добродушно и прямо посмотрев мне в лицо, — я теперь раздумал. Может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне? В таком случае...»